Глава третья. Космопорт. Сомневаюсь, что он по-прежнему лейтенант. Это-то после всех пряников, что правительство получило из-за его контактов с нами. Покачал головой Серега, явно разжигая наше любопытство этим ненужным отступлением. Но потом все же ответил на вопрос по существу. Значит так. Кто-то использовал против жителей этой планеты биологическое оружие. Вполне может быть, что и кто-то из местных, какой-то сумасшедший ученый. Шансы на это велики, потому как если бы это откололи игроки с другой планеты, то явно бы тут же ринулись делить бесхозное имущество. Причем биологическое оружие было использовано очень эффективно, с отложенным эффектом и с сумасшедшей вирулентностью. Сначала все друг от друга заразились, причем без всяких видимых симптомов, а потом, через несколько недель, моментально померли. Что-то типа аневризмы, щелк мозгу и все. «Так, а как это поняли по коммуникаторам?» — спросил Борис. «А там на каждом устройстве одно и то же предупреждение от какого-то планетарного центра по контролю за эпидемиями. Описываются все симптомы этой внезапной аневризмы. Но вот какое дело, на всех коммуникаторах никто это сообщение так и не прочитал. Все на базе были мертвы к моменту его получения». «Думаю, так же было и по всей планете. Слишком поздно все поняли. Небось, это сообщение и рассылали уже роботы, обнаружив гибель своих хозяев. Потом трупы потихоньку утилизировали и стали жить как раньше, по заложенным программам, отгонять монстров от населенных пунктов и поддерживать чистоту и порядок». «А когда это сообщение было разослано?» — спросил я. «Да 2 недели назад примерно». «Значит, местные жители начнут массово воскресать только через 5,5 месяцев», — кивнул я. «Ну, в принципе, нам должно хватить времени пограбить». Потянулись часы, когда мы, вынужденные двигаться по кривой линии к космопорту, не могли дождаться, когда же сможем собрать 5 элементов нужного прибора против жучков и избавиться от них. 4-й элемент купили буквально через 30 минут после боя с травоядными монстрами, а вот 5-й все никак не появлялся. Особенно бесило то, что супертанк и так был супермедлителен, а тут еще и приходится отклоняться от прямой линии нашего маршрута. Наконец, госпожа удача над нами смилостивилась, и при очередной проверке интерфейса Серега обнаружил 5-й элемент. Его победный рев многих напугал. Тут же остановились. Петька собрал прибор, слава богу, нашлось и несколько конфигураторов для прокачки, после чего Петька принялся неспешно и тщательно обследовать челноки и скаут один за другим, причем как внутри, так и снаружи. Я офигевал, глядя, как он складывает на подстилку какие-то небольшие штуковины, одну за другой. Осмотр закончился только через 30 минут. «Это все жучки?» — спросил я Петьку, ткнув пальцем в горку найденных им хреновин. — Представь себе, да, — кивнул Петька, — 21 штука. На некоторых собаках, наверное, блох меньше, чем этих жучков было на нашей технике. — 22-го точно нет где-нибудь? — спросил обеспокоенно Василий. — Ну, насколько можно судить, не должно быть, — пожал плечами Петька. — Если бы тот, кто их устанавливал, был так крут, то я бы и эти не смог найти. Собранных жучков хотели растоптать, но мне пришла в голову другая идея. А давайте попробуем доставить нашим друзьям из космоса побольше неприятностей. А именно, положим эти жучки в один из гражданских челноков и отправим к заводу с планетарными платформами на автопилоте. Убьем сразу 2 зайцев. Во-первых, может удастся сбить со следа наших врагов. Во-вторых, параллельно напишем письмо лейтенанту ФСБ, где расскажем, что за нами гоняются инопланетяне, прибывшие на планету из космоса, и мы высылаем челнок с жучками, за которыми они могут следить. Может, они тоже на них засаду устроят, да шарахнут со своих планетарных платформ так, что ничего не уцелеет ни в воздухе, ни в космосе. Думаю, тут у нас с лейтенантом может быть только одна точка зрения. Любые живые инопланетяне на этой планете не нужны ни правительству, ни нам. «Коварно и может сработать», — тут же согласился Петька. «И авось получится также со следа сбить врагов, учитывая, как медленно движемся из-за супертанка». Быстро все организовали. Маршрут для челнока проложили так, чтобы летел пониже к земле, а Серега тут же и написал письмо лейтенанту. Успокоенные заверениями Петьки об отсутствии жучков в технике, мы вернулись на прямой маршрут к космопорту. Тем не менее, не расслаблялись, разве что дроны опустили пониже. Супертанк я так и не решился оставить. Все же без него было двигаться боязно. Тем более, мелькнула хомяковая мысль, что его стоит захватить на Землю и поставить где-нибудь рядом с базой. Раз уж там разгулялись инопланетяне, такая штуковина нам точно не помешает. Хорошей новостью через час стал удачный обмен выставленных зарядов на навык пилота-космолета. Кого делать пилотом, я уже решил сам. Когда надо было заниматься разведкой, Наташка демонстрировала в этой роли недюжинную наблюдательность. Кроме того, длительное пребывание в Шалинском монастыре развило у нее и быстроту реакции, и твердость руки. Теперь, когда разведывательных дронов у нас было как грязи, нужды в Наташкиных скиллах для разведки было все меньше и меньше. Так что для меня было очевидно, что имеет смысл именно ее делать пилотом космолета. Уговаривать малую не пришлось. Ее мое предложение устроило целиком и полностью. Двигались к космопорту медленно, но верно. Когда рассвело и до цели осталось часа три, Борис сказал мне: «Семен, осунулся совсем. Надо бы тебя подменить». «Ничего, я в порядке. Отказался я. По опыту знаю. Если посплю 2-3 часа, когда надо 6-8, становлюсь дурным, что твой медведь. Такая-то злость просыпается, и соображать начинаю хуже. Так что я уж лучше дождусь, пока мы доберемся до космопорта, и осмотримся там. Авось удастся быстро найти космический корабль, и только нас и видели. В космосе тогда, пока будем лететь к Земле, и отосплюсь». Космопорт оказался расположен в какой-то глуши, видимо, чтобы корабли при аварии не падали на головы жителям. Для нас это означало, что танк и скаут постоянно натыкались на хищников. В результате регулярных сражений 3 часа превратились в 4. Приноровились палить по хищникам с бортов челноков, обвязавшись веревкой, чтобы не выпасть. Надо же экономить боеприпасы челнока и супертанка. А в личном оружии они быстро восстанавливаются. Трофеи с хищников исправно падали. Не очень крутые заряды и только по одному с каждого, учитывая наше тотальное превосходство. Но и они нам пригодятся. Набрали за 3 часа столько, что выставили сразу 4 лота на обмен на конфигураторы для прокачки навыков. Вот что нам всегда будет нужно. Наконец, все же добрались до точки, с которой был виден космопорт невооруженным взглядом. Тут уже лес закончился, и начались холмы. На одном из них мы обустроились в 2 километрах от космопорта. Его здание было огромным. Собственно, оно тянулось по кругу вокруг внутренней открытой площадки. Получился такой гигант в 100 метров шириной, 20 метров высотой и 100 километров в диаметре. С внешней стороны весь облицованный изумрудного цвета стеклами, за которыми ничего не было видно. С нашей стороны находился огромный вход в виде арки под самую крышу, по центру которой сходились створки гигантских ворот, сделанных из схожего по цвету материала, но явно металлических. Начать решили с разведки. Отправили наш лучший дрон, подняв его повыше. Пока подлетал к зданию, все шло хорошо. Рассмотрели, что на площадке во внутреннем дворе есть космолеты на причале. Но только поздравили себя с этим, как прямо перед камерой дрона в воздухе на мгновение загорелся и погас лазерный луч. «Ох, это явно предупреждение, что нельзя приближаться ближе», — сказала тетя, резко разворачивая дрон. «Спасибо и за то, что не стали сразу сбивать», — сказал я. «Но один момент понятен. Космопорт вовсе не заброшен. Его охраняют. Или, по крайней мере, охраняют воздушное пространство над ним». «Да уж, боевые лазеры — это не подарок», — проворчал Константин. «После такого предупреждения по земле приближаться боязно». «Думаешь, у них есть что противопоставить твоему супертанку?» — спросил я. «Никогда не знаешь, какие силы могут быть в охране, особенно когда такой серьезный объект», — ответил он. «Тут может быть и несколько таких же супертанков. И не удивлюсь, даже и платформа планетарной обороны. Объект, конечно, на вид гражданский, но однозначно значимый элемент инфраструктуры. И что, опять будем норы рыть? Грустно спросил я. Ну, пока что у нас есть только подозрение, что тут все серьезно, так что можем вначале их проверить, сказал Константин. По воздуху уже все понятно. Предлагаю пустить по земле скауты в беспилотном режиме, чтобы Викой не рисковать. Так и поступили. Виктория вылезла из машины, и скаут тут же резко рванул к воротам. В 300 метрах за ним летел дрон. До ворот скаут добрался беспрепятственно, и никакой агрессии к нему проявлено не было. Вот только и ворота не открылись. Ни скаут, ни дрон не зафиксировали никаких запросов со стороны ИИ космопорта. Просто было проявлено полное равнодушие. На воротах была панель с множеством кнопок. Скаут на дистанционном управлении потыкал в нее, но тоже никакой реакции не последовало. «Странно все это», — задумчиво сказал Константин. «Может, и нет тут никакой наземной охраны, а лазеры просто отгоняют летающие объекты, которые могут помешать безопасным взлетам и посадкам космолетов?» «И что предлагаешь? Отправиться на супертанке и взломать ворота?» — спросил я. «Ворота на вид крепкие. Вполне может быть, что, не используя оружие, мы их взломать не сможем», — ответил Константин. «А стрелять из чего-то мощного прямо напротив расположенных во внутреннем дворе космолетов опасно. Вдруг там один единственный в рабочем состоянии, а мы его взорвем случайно. Предлагаю послать скаут не к воротам, а к одному из окон. Пусть его взломает, и посмотрим, будет ли какая-нибудь реакция». «Если нет, можно попробовать проникнуть внутрь космопорта через проделанную брешь». «Ну что же, хорошая идея. Главное, чтобы не пришлось снова рыть туннель», — согласился я. «Тем более на такой огромной площади туннель мало что сможет нам дать. Чтобы проникнуть в любой космолет, все равно придется вылезать на открытой местности и, следовательно, сталкиваться с охраной, если она тут есть». Скаут направили к одному из ближайших к арке окон. Разбил он его, на удивление, легко, одним ловким движением, после чего замер с проделанным отверстием. Мы решили подождать, будет ли какая реакция. Сразу отметили, что не завыла сирена, как во время наших визитов на заводы. «Уже неплохой знак», — сказал Серега. Подождав еще несколько минут, совсем приободрились. Никакого движения ни в целом по космопорту, ни возле разбитого окна, за которым было видно офисное помещение с высоким потолком. Даже не приехал робот-ремонтник поменять стекло. «Похоже, не все так страшно», — сказал я. «Значит, пошлем группу на разведку. Человек 5, думаю, пока хватит». «Но подъехать к космопорту все же лучше в супертанке», — предложил Константин. «Конечно». — согласился я. — Тогда челноки останутся здесь, а я пересяду в супертанк, поведу группу сам. Так и поступили. Решили, что со мной пойдут Серега, Петька, Ютян и Василий. В принципе, сплоченная группа — то, что требовалось при разведке. Супертанк на своей предельной скорости в 10 километров пополз к космопорту. Тот по-прежнему не подавал никаких признаков жизни. Неприятности начались, когда наша боевая машина преодолела уже треть пути. Услышал голос Наташки. «В 5 километрах от нас, на высоте в 300 метров, из-за холма появилась группа челноков. Солидные такие машины. Раскраска явно военная. Летят прямо к космопорту. 6 штук. Очень быстрые». Я выругался. «Неужели снова инопланетяне? Нашли подмогу и выследили нас?» — задал вопрос Серега, ни к кому конкретно не обращаясь. — «Челноки одинаковые?» — спросил Константин. — «Как братья-близнецы», — ответила Наташка. — «Нет, думаю, из-за выбитого стекла система охраны вызвала подмогу», — сказал Константин. — «Значит так. Челноки пусть улетают на малой высоте подальше и ждут команды. Пока будем отбиваться только силами супертанка». Признав идею разумной, я подтвердил приказ. «Нам главное сберечь людей, а в челноках они особенно уязвимы, в отличие от супертанка». Первыми стрелять начали мы. Едва группа челноков преодолела очередную возвышенность и появилась в зоне прямой видимости, Константин тут же ударил из рельсотрона. Супертанк слегка вздрогнул, а передний челнок мгновенно исчез, разлетевшись на сотни осколков. Словно кто-то врезал молотком со всей силы по небольшой пластмассовой модели челнока. Пальцы Константина забегали по пульту, и супертанк снова затрясся. С него начали стартовать одна за другой ракеты, да в таком темпе, что казалось, словно супертанк выстреливает ими. Вражеские челноки также начали выпускать ракеты. Ракеты, отделяясь от челноков, в долю секунды падали, затем включался двигатель, и они, набирая скорость, нацеливались на нас. Выглядело это жутко. Тяжело сидеть на месте и знать, что ты лично ничего не можешь делать, когда на тебя несутся два десятка ракет. У супертанка выдвинулись пулеметы. С них также полетели трассеры навстречу пятерке челноков и летящих на нас ракетам. Часть ракет сбили наши противоракеты. После первых же взрывов нормальная видимость пропала, но экраны, тут же мигнув, перешли то ли на инфракрасное, то ли на какое-то другое изображение. Главное, что вместо дыма от взрывов мы увидели уцелевшие ракеты врага в виде точек, несущихся к нам по прорисованным компьютером траекториям. Их было значительно меньше, чем при пуске. Осталось только половина. Еще парочка была взорвана пулеметами, но 8 все же долетело до нас. Мы увидели, как точки вонзаются в супертанк на экране, затем его сильно затрясло. Одним из взрывов, видимо, попавшим в нижнюю часть машины, заднюю часть еще и подкинуло в воздух. Вот так я смог лично убедиться, насколько супертанк стоек к ударам со стороны противника. 8 ракет, и мы внутри живы. Все были пристегнуты, так что никто не пострадал, и внутрь, как и обещал Константин, никакие осколки не проникли. Только экраны несколько раз мигнули, а потом изображение восстановилось. И мы увидели, что из вражеского флота осталось в воздухе только 2 машины. Обе резко снизились и принялись поворачивать за холм, пропадая из прямой видимости. «Челноки! Залп ракетами по уцелевшим вражеским машинам!» — закричал Константин. — Нам их сложно достать, а с вашей стороны они открыты. И сразу после этого поддайте газу, летите по прежнему маршруту как можно быстрее. Пилоты тут же отчитались, что приступили к выполнению приказа. Через несколько секунд мы увидели точки ракет, полетевших в уцелевшие челноки врага слева. — Это ишь ты! Хотели скрыться за холмом, а потом неожиданно выскочить и снова нас атаковать! — проворчал Константин. «А так мы с ними сейчас и покончим. Супертанк, в конце концов, не может долго такие удары выдерживать». Как он обещал, все так и вышло. 9 ракет, прилетевших с неожиданного направления, завершили битву. А вот только мы тут же услышали панический крик Трофима. «На меня идут 2 ракеты! Успели все же выпустить! 300 метров!» «Спускайся как можно ниже и прыгайте! Скафандры самортизируют!» — рявкнул Константин. — На такой скорости? — недоверчиво переспросил Трофим. — Да, лучше так, чем вместе с челноком взорветесь. Несколько секунд мы с напряжением вслушивались в эфир. Видно, ничего не было, мешали гряды холмов, за которыми и происходили эти события. Все были на связи, поэтому дополнительные указания членам экипажа челнока, к которому приближались ракеты, давать не нужно было. Люди чертыхались и прыгали. Услышал крик тети, стал вспоминать, кто еще, кроме нее и Трофима, в том челноке. Дядя, мать Ютиан, Борис с женой и олигарх. Все, кроме Трофима, в еще достаточно молодом возрасте для такого экстрима. «Все за бортом», — услышал голос Бориса. И его же вопрос секунды позже. «Все целы?» Спустя еще несколько секунд услышали шум взрыва. Через микрофоны в скафандрах выпрыгнувшего экипажа, а затем перекличку. «Я в порядке», — голос тети. «Живой», — голос Трофима. Вслед за этим отозвались и все остальные. Пострадали Борис и олигарх. Первый сломал ногу, второй — руку. Пусть высота и была небольшой, а внизу были густые кусты, сильно смягчившие падение, но скорость под 600 километров свое дело сделала, и при таком падении скафандры полностью защитить не смогли. 2 уцелевших челнока тут же вернулись и подхватили пассажиров взорванного. На бортах сразу занялись и лечением пострадавших. Я выскочил из супертанка оценить масштаб повреждений. Ну что сказать, столько угодивших в него ракет даром не прошли. Внешняя оболочка была так искорежена, словно мы только что выбрались из атомного взрыва. Она даже дымилась, а вокруг валялись внешние, отстреливаемые элементы и обломки ракет. Под густым слоем того и другого рядом с супертанком даже и земли видно не было. «Три пулемета сломаны. Две ракетные установки из шести повреждены. Можно считать, что машина утратила процентов 30 огневой мощи. Что касается защиты, то тут потери превышают 60%. Очередной такой масштабной атаки можем и не пережить», — оценил последствия скоротечного боя Константин. Но меня больше волновал другой вопрос. Можно ли полагать, что сам космопорт ничего после разбитого окна на нас не отправил, потому что рядом есть мощная военная база, с которой можно быстро прислать вот такое вот подкрепление? — спросил я его. — Можно. Однозначно можно, — согласился Константин. — Ага. Понимаю, о чем ты. Раз такая база рядом есть, то вряд ли там было только 6 военных челноков. Наверняка были и боевые роботы, и скауты. И их тоже либо уже выслали, либо вот-вот вышлют по нашу душу.